Глава 44. Допросы продолжаются. Привели Никиту. Он сразу же без приглашения сел на стул. Выглядел спокойным и, что удивительно, бодрым. На лице Никиты не угадывалось даже тени усталости. — Вы подумали? — спросил фон Шпинна. — Да, — кивнул Никита. — А ведь он еще больше похож на отца, чем Николай, — подумал начальник сыскной. И вовсе не внешним сходством, а поведением. Манерой держаться, говорить. Наверное, он не так хорошо учился в гимназии, как хотелось бы отцу, но что-то было в Никите. Покойный Савва Афиногенович, возможно, это просмотрел. — И что? Будете говорить? — Буду. Только не знаю, с чего начать. — Это не страшно, я помогу. Буду задавать вопросы, а вам останется сущий пустяк. Отвечать на них договорились? — Да. — Кто нашел тело Новоароновского? — в лоб спросил Фома Фомич. Решил не ходить вокруг да около. Время было позднее, а еще предстояло очень многое сделать. — Какое тело? Я вам уже говорил. — Я помню, что вы говорили. А теперь хочу услышать от вас другое. — Так что другое? — Правду. Вы должны мне рассказать, как все было на самом деле. И кто нашел тело Новоароновского? — Ну, я не знаю. — Верно. Вы не знаете. Потому что его нашел другой человек и, возможно, не поставил вас в известность, — медленно проговорил фон Шпинне. — Это, конечно, маловероятно. Однако я допускаю, что так и было. Вам не сказали. «Да, — да я их и не спрашивал, — чуть обиженно бросил Никита. Начальник сыскной про себя отметил эту едва заметную обиду, которая указывала, что между братьями не все благополучно, есть раскол и непонимание. Это давало возможность Фоме Фомичу кого-нибудь из них перетащить на свою сторону. — От кого вы узнали о трупе? — О каком трупе? Никита даже глазом не моргнул. — Новоароновского. — От Николая. — Когда он вам это сообщил, не припоминаете? — 3 дня назад. Утром. — Он вам сказал, куда они с Сергеем спрятали тело? — Да, в подвал. — Вы спускались туда? — Зачем? — Никита удивился и непонимающе уставился на фон Шпинна. — Чтобы посмотреть, — взмахнул рукой полковник. — Нет, я не люблю на мертвяков глядеть. Они мне потом ночью снятся. Начальник сыскной вспомнил. О том же говорила и Руфина Яковлевна, будто бы ей будут сниться мертвяки. Странная семейка. Николай высказывал какое-нибудь предположение относительно убийцы Новоароновского? Высказывал. Что говорил? Фома Фомич повернулся к Никите левым ухом, точно плохо слышал. Да Протасов поскреб затылок. Ну, вроде как ему показалось, будто в доме был Леонтий. И как же он смог проникнуть в дом? Я так понимаю, дорога туда ему была закрыта? Вы сами знаете, какие у него отношения с Руфиной. Она ему открыла... Мне другое непонятно. Зачем приживалка открыла дверь сразу двоим? Конюху и Новоароновскому. Если у нее в тот момент был управляющий, то впускать Леонтия было безумием. Так я тоже не могу понять. Может быть, Никита замолчал, раздумывая, говорить или нет. «Ну-ну!» — торопил его начальник сыскной. «Может, она так задумала, хотела от одного любовника избавиться руками другого?» «Интересное предположение!» — откинувшись на спинку стула, кивнул фон Шпинне. «Но что заставило ее так поступить? Ведь она собиралась замуж за управляющего и вдруг вступила в сговор с Леонтием?» «Да... она сама мне говорила, что надоел ей этот Новоароновский, и что конюх милее, подняв брови, точно сплетница, тихо проговорил Никита. — А почему она с вами делилась такими интимными подробностями своей жизни? — У вас с ней были хорошие отношения? — Да нет, обычные. Ну, просто накипел он, наверное. Вот она первому попавшемуся и рассказала. «Она говорила вам, что хочет избавиться от своего жениха?» — спросил наивно, глядя в глаза Никиты, начальник сыскной. «Ах, какой у Протасова был соблазн сказать «говорила». Да, говорила, даже объяснила, как это будет делать, но он понял. Нельзя. Слишком все нарочито получается». Приходит к нему приживалка и начинает мало того, что на жизнь жаловаться, так еще и сообщает, как будет убивать одного из своих любовников. А у начальника сыскное лицо сонное, но глаза ишь как смотрят по-волчьи. Из-под бровей того и ждет, чтобы ухватиться. Только руку дай. Нет, ничего такого она мне не говорила. Но вы ведь все равно ее подозреваете. А больше некого. Все беды у нас от нее. Может, и отец погиб по ее вине. Кто ж это знает? Поясните. Вы знаете что-то такое, чего не знаю я? Нет, — мотнул головой Протасов. Я ничего не знаю. Просто мне кажется, что Руфина руку к смерти отца приложила. Вы же еще недавно утверждали, будто его убила обезьяна. Передумали? Нет, я и сейчас так считаю. Только ведь она не могла сама до этого додуматься. Кто-то игрушку-то направлял. А почему не Руфина? Странные вещи, — говорил Никита. Это еще раз убеждало начальника сыскной в том, что второй сын Протасова обладал изощренным умом. Ведь не говорит прямо, Руфина виновата, а только лишь предполагает. — Вы считаете, приживалка заводила обезьяну? — Нет, тут речь не о том, кто заводил. Никита замолчал, его глаза испытующие уставились на фон Шпинне. — А о чем же? — Руфина. Ну, это мне точно известно. — Ворожит. — Ворожит? — Ведьма она. Вот так, если честно сказать, ведь страшна она с виду. А мужики к ней льнут. — А? Почему? — Вот. — А я слыхал, в деревнях есть такие, кто даже умерший скот на ноги поднимают и по двору бегать заставляют. Вот она оживила обезьяну и заставила убить отца. — И дядю Евсея, — добавил начальник сыскной. Его... — Никита замолчал и, подумав, добавил. — Его, мне так кажется, обезьяна по ошибке задушила. «Да-да», — кивнул фон Шпинне и, принимая правила игры, сказал, «А вы, Никита, никогда не думали, что, возможно, вашего отца обезьяна тоже убила по ошибке?» «А кого же она тогда собиралась убивать?» — спросил Никита, скорее всего, у себя, чем у Фомы Фомича. «Вас, например?» Начальник сыскной проговорил так, будто речь шла о чем-то малосущественном и давно забытом. «Меня?» Глаза у Никиты широко открылись. Похоже, он никогда не думал о такой возможности. — А что в этом невероятного? — взглянул на него полковник. — Ведь убила же она дядю Евсея. И я не думаю, что это была ошибка. Вот с вашим отцом она, может быть, и ошиблась. А дядя Евсей не ошибка. Его убили намеренно. Скорее всего, он что-то знал. — Да что он мог знать? — воскликнул Никита с уверенностью. — Многое, — не согласился с Протасовым начальник сыскной. — Ведь вы считали его глухим и обо всем болтали в присутствии старика. А он сидел, слушал да на ус мотал, потому что хитрым был. Ну, правда, в конце концов проговорился. Это его изгубило. — Вы о чем? — настороженно посмотрел на Фому Фомича Никита. — Все, что угодно, — пожал плечами начальник сыскной. При нем могли вестись всякие разговоры, даже секретные. Никто и не думал, что глухой, как пень, старик слышит. Вот и болтали. — Все равно не понимаю, — мотнул головой Протасов, — что он мог услышать. — Да хоть бы то, что кто-то задумал убийство. — Да кто его мог задумать, — удивился Никита. — А кто убил четверых? — Но это же не мы, кто знает. Тихо, но так, чтобы Протасов услышал, проговорил Фома Фомич и полоснул того взглядом. — Еще ничего не ясно. Убийцей может быть кто угодно. Любой в этом доме, начиная от вас и заканчивая Руфиной Яковлевной. Но убийца-то все равно кто-то один. Этого сейчас никто не знает. Начальник сыскной опустил руки. Те повисли, как плети. Поводил головой из стороны в сторону, разминая шею. — Ай, на сегодня, пожалуй, достаточно, — сказал, глядя на Протасова. — Сейчас вас проводят в комнату. Я бы хотел вас попросить не выходить из нее до особых распоряжений. — А когда они будут? — Уже скоро. Никиту увели. — Кого следующего? — спросил, вращая соловевшими от недосыпа глазами Кочкин. — Никого, — бросил в полоборота фон Шпинна. — И что мы теперь будем делать? — Возьмем с собой Николая, Никиту, Сергея и... Начальник сыскной прищурился. — И Руфину Яковлевну. — Да, чуть не забыл, еще конюха. — Разместим всех в подвале сыскной. Пусть посидят. Завтра вернемся и допросим остальных. — А если они сговорятся? — сказал Меркурий. — Как? — Фома Фомич мотнул головой в сторону чиновника особых поручений. — Как они смогут сговориться, когда половина обитателей этого дома будет сидеть в нашем подвале под замком? — А оставшиеся? — Они могут сговориться, но без тех, кого мы заберем в сыскную, это будет уже не сговор.